Георгия Константиновича Жукове. В десятку. На предложение Станислава Говорухина сниматься в его новой картине по роману Виктора Пронина «Женщина по средам» я согласился не столько из творческих соображений, сколько из бытовых, чтобы подзаработать. А согласившись, и предположить не мог, что у фильма окажется такая удивительная судьба. Даже название, под которым картина появилась на экране, «Ворошиловский стрелок», родилось не сразу, но в процессе работы, когда стало понятно, что попали-то мы все, члены съемочной группы и актеры, в самую десятку. Удачное заглавие – это полноценная часть художественного произведения. В одном из наших старых мультфильмов главный герой поет песенку, где есть такие слова. «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Так вот, «Ворошиловский стрелок» – как раз то, что надо было для нашей лодки. Горькое ироничное название. В нем и возраст героя, и его биография, и его одиночество, и бессилие что-либо в этой жизни изменить. Сюжет картины незамысловат. Герой фильма живет вместе со своей внучкой-студенткой. Дочь его занимается челночным бизнесом и устройством личной жизни. И всю свою любовь дед отдает внучке. Но случается ужасное, ее насилуют три мерзавца. Старик, пытаясь добиться наказания преступникам, обивает пороги кабинетов, где должно вершиться правосудие всех этих парадных подъездов. И всюду получает отворот-поворот. «Да ты что, дед, — говорят ему, — твоя внучка сама к ним пришла. С одним из насильников она, к несчастью, была знакома. И ничего никому не докажешь, особенно если тебя слушать не хотят». И старик начинает действовать сам. Выносит свой приговор. Продает домишко за городом, покупает оружие и карает этих скотов. В фильме есть примечательный разговор. Один из подонков спрашивает другого. Того, кто знал девушку, кто у нее отец. «Да нет у нее отца», — отвечает тот, — «она с дедом живет». «С дедом? Так в чем дело? Плюнуть на этого деда, он и переломится». А дед не переломился. Пусть противозаконным путем, но он доказал, что с ним нельзя обращаться как с ничтожной личностью. Нельзя как угодно помыкать им. Не берусь судить, правильно поступил мой герой или нет, боюсь представить себя на его месте. Но тому, что справедливости у нас трудно добиться, и что государство зачастую не спешит защищать нас, мы все свидетели. Бывал я в Хельсинки. Пожалуйста, гуляй сколько угодно по ночному городу, никто тебя не тронет. Там крепко держат в руках потенциальных преступников, не говоря уже о преступивших закон. У нас же люди боятся всего. Не только темноты, но и ясного дня. Боятся подростков, ходящих стаями, собственного подъезда, боятся открыть дверь незнакомому человеку. Бандиты есть и будут, и у нас, и за границей. Вопрос в том, кто кого держит в страхе, государство их или они государство. Надо сказать, что я трудился над ролью с удовольствием. Это ведь наслаждение — вновь окунуться в профессию, заняться любимым актерским делом. К тому же к приятным эмоциям располагала обстановка, ведь съемки шли в небольшой и уютной Калуге, которая, как мне показалось, каким-то чудом сохранила свой давний купеческо-провинциальный уклад. Нравился мне мой герой, обыкновенный старик, за плечами которого не мудрящая, но честная жизнь. Только на склоне лет нет ему покоя. Мир перевернулся. Ценное обесценилось, и откуда ни возьмись, такое повылазило. И получилось, что на примере этого старика вдруг на экране вскрылись беды нашего болезненного, незащищенного общества. Жизнь в нем все усложняется, растет разрыв между богатыми и бедными. И хотя вроде бы никто не голодает, но никто особенно и не шикует, за исключением тех, кто готов это делать за чужой счет. Вот и надругались трое подонков над внучкой пожилого человека, а встать на защиту униженных некому. Я говорю, что картина попала в десятку не только потому, что сделана она точно и профессионально, но также потому, что каждый из нас за последние годы не раз становился свидетелем, а то и жертвой несправедливости, беззакония и безнаказанности. Картина попала в цель. затронула наше попранное достоинство.